Как пишет южнокорейская интернет-газета Тонриньюс, спецкомиссия по аресту магнатов Организации чрезвычайные народные действия за ставку власти Пак Кын Хе, национальные действия против размещения СААД, Лига 16 апреля и другие южнокорейские гражданские и общественные организации 29 марта в Сеуле устроили политический митинг, на котором обязались добиться пресечения размещения СААД, раскрыть подлинную картину крушения лайнера Сеул, ликвидировать наследие зла властей и тем самым построить новое общество. На митинге зачитана политическая декларация. В ней говорится, 1 апреля на площади у ворот Куаньфа будет проведен митинг на тему «День пресечения размещения СААД, раскрытия подлинной картины крушения лайнера Сеул и ликвидации накопленного наследия зла», на котором будут показать волю народа, стремящегося к построению нового гражданского общества путем ликвидации пакынхесских сил, в том числе и Фан Юана, который отворачивается от мнения народа.